Глава 22. Первая в себя пришла Алла. «Ира, быстрее включи свет. Надо связать его». Я метнулась к выключателю. Зажглась лампочка, освещая картину произошедшего. В комнате видны были следы борьбы. Все вещи раскиданы. За кроватью ножками кверху валялся второй стул. Сестра уже сняла веревку с рук Пашки, шагнула к чужаку и замерла. «Ира, кажется, он не дышит». Голос ее дрожал. «Иди сюда». Взяла в руки топор и осторожно приблизилась к мужику. Пнула его по ноге. Он не пошевелился, застыв в позе эмбриона. «Что же я с ним сделала?» Еще раз толкнула его. На пол, стукнув костяшками, соскользнула рука. От этого звука мы все вздрогнули. Наклонилась. Положила руку на шею, пытаясь нащупать пульс. Знать бы еще, где его искать. Это только в кино все грамотные. Долго мяла шею в грязных потеках, безрезультатно. Так, давайте все равно его свяжем. Вдруг это обморок. Я взяла веревку у Аллы и крепко перехватила ему руки, потом ноги, притянув их друг к другу. Мальчишки, наконец, немного пришли в себя и бросились к тетке. Мы следом. Соседка была в глубоком обмороке. На затылке запеклась кровь. Видать, он крепко приложил ее чем-то. «Тетя! Тетя!» — затеребила женщину Вовка, тряся за плечо. Тетя Клава глухо застонала и приоткрыла веки. «Что произошло? Где этот?» Глаза ее распахнулись от страха, и она резко села. «Мальчики, вы целы?» «Да-да, все хорошо», — залепетал Пашка. «Нам Алла с Ирой помогли». «Где он?» — соседка шарила по дому глазами. «Не волнуйтесь, в спальне связанный». Алка помахивала зажатым в руке топором, словно только что сама одолела чужака. «Ага, хорошо. Девочки, спасибо вам». Соседка прижала ладони к груди. «Век помнить буду». «Как же я так сплоховала!» Она прижала руку к темечку, увидела кровь. «Вот же гад!» «Тетя Клава, по-моему, ему скорую вызвать надо. У него припадок какой-то был». Я присела возле соседки. «И по делам ему!» Злобно бросила тетя Клава. «Алла, кликни Маринку. Пусть бегает, вызовет милицию». Марина жила с другой стороны от нашей соседки. Сестра, коротко кивнув, выбежала во двор. Тетя Клава обняла мальчишек, целуя в макушке. По ее лицу катились слезы. «Как же так-то, Ирочка? Ведь никогда у нас даже драк пьяных не было. А тут такое!» — причитала она. Я отстраненно пожала плечами. Откуда взялся этот тип бандитской наружности, было и мне невдомек. Понемногу все приходили в себя. Прибежала Марина, высокая молодая женщина. Налила воды в чашку, промыла разбитую голову соседки, обработала перекисью. Осмотрела мальчишек, следом нас. Услышав, что связанный мужик лежит в спальне, наотрез отказалась туда заходить. «Да вы что, потом кошмары замучают!» И заговорщическим шепотом добавила. «Мужу я тоже успела позвонить. Пусть забирает меня отсюда. Ни дня не останусь. Страх какой!» За окном надсадно рыча остановился милицейский УАЗик в сопровождении скорой помощи. В дом зашли деревенский участковый и двое врачей. «Где бандит?» — обратился к нам милиционер. «Там!» — тетя Клава ткнула пальцем в сторону комнаты. Коротко кивнув, мужчины отправились туда все вместе. Через несколько минут показался участковый. Лицо у него было бледным. «Отчего он умер?» «Умер?» — встрепенулась соседка. «Жив был, гад! Его девочки связали, спасли нас с мальчишками». Участковый посмотрел с сомнением на нас с Аллой. «Сами связали?» «Да», — тряхнула головой сестра. «Ему внезапно плохо стало. Забился в припадке, как эпилепсик. Вот мы и...» «Тогда понятно». Мужчина кивнул. «Такого лба одолеть непросто». «Гражданочки, Он раздал нам чистые листы. «Садитесь, пишите показания. Что и как произошло. Подробно». Мы уселись за стол, принялись строчить обо всем, что случилось. Мимо нас прошел водитель скорой с носилками. Вскоре вынесли тело, прикрыв его простыней. Путы с рук и ног сняли. Врач подошел к нам. Кто видел, как он умер? Алла снова пересказала все заново. «Так я и думал». Доктор устало потер переносицу. «Вам несказанно повезло. Всего доброго». И он вышел из дома, что-то рассказывая своим напарникам. Участковый, молодой мужчина, наверное, только закончивший учебу, украдкой поглядывал на Аллу. Сестра, даром что только что была на пороге смерти, стреляла в его сторону глазами, отчего лицо парня покрылось пунцовыми пятнами. Собрав листы с нашей писаниной, милиционер расспросил каждого по отдельности, записал все и стал прощаться. «Вам придется прийти в участок, тут недалеко. Вдруг возникнут еще вопросы». Мы только молча кивнули. «Да, в участок». Он снял фуражку и взъерошил волосы. «Не сегодня, разумеется. Отдыхайте, набирайте сил. До свидания». Он вышел из дома, УАЗик пару раз оглушительно пыхнув, уехал, подняв облако пыли. «Алла», — толкнула я сестру в бок, — «это что было?» «Надо же узнать, кто это и вообще!» — она закатила глаза. «Думаешь, нам потом что-нибудь сообщат? Фигушки! Вот я и узнаю сама у нашего доблестного служаки». «Ну ты даешь!» — только и смогла произнести я. «А вообще, я так испугалась, когда ты подошла к этому. Ты ведь ему что-то сказала, да? Я не расслышала». «Нет, не успела», — отвела взор я. Он вдруг крякнул и рухнул. Я и Алка медленно шли домой. Сестра что-то говорила, а я ни слова понять не могла. На меня все сильнее накатывало удушливой волной. В какой-то момент я, на секунду замерев на месте, вдруг почувствовала, что сейчас меня просто вырвет. Кинувшись к штакетнику, вцепившись в него, как утопающая за соломинку, согнулась пополам. Организм будто стремился выплюнуть все внутренности наружу. Так плохо я себя не чувствовала никогда. «Ирка, ты чего?» Когда меня чуть отпустило, услышала полный тревоги голос сестры. «Можешь идти? Тебе нужно прилечь». Алла, заботливо подхватив меня под руку, повела в сторону дома. В моей голове было пусто. Лишь одна мысль дятлом долбила в висках. Я убила человека. Добравшись до дома, буквально рухнула в кровать. Сознание окутала благословенная тьма, и я вырубилась. Утром собралось все мужское население дачного поселка. Мужья, отцы, дяди, братья. Я проснулась от их голосов и от зверского чувства голода. Желудок ревел раненым зверем, требуя пищи. Мужчины собирались кучками, курили и тихо обсуждали произошедшее. Приехал и папа, испуганный и виноватый. «Девочки!» — раздался его голос во дворе. «Мы с Аллой сидели на кухне, пили чай. Я, съев яичницу с сосисками, споро точила сушки». «Мы здесь!» — откликнула сестра. Через секунду он уже сжимал нас в объятиях. «Как вы? Натерпели страху? Простите, что оставил вас одних. Кто бы мог подумать?» «А ты как узнал?» — спросила я. Соседка прибежала ни свет ни заря. Ей кто-то позвонил. Папа не успокоился, пока не осмотрел нас с головы до ног. «Странное дело. Откуда он вообще тут взялся?» «Собирайтесь. Сегодня же едем домой. Провались они пропадом, эти помидоры». «А что мы скажем маме?» Алла отодвинулась от отца. «А вдруг ей плохо станет?» «Нет, мы останемся. Нельзя ее сейчас волновать. Не думаешь же ты, что тут еще кто-то рыщет, такие, как этот?» «А если так?» «Нет, едем домой». Папа был непреклонен. «Тогда сам пойдешь говорить маме, что огород мы забросили, потому что на нас бандит напал». Голос сестры звучал жестко. «Пока она в больнице, слухи до нее не дойдут. А вот от расспросов нам не уйти». «Тоже верно». Отец почесал макушку. «Тогда так. Я остаюсь с вами, а к маме буду ездить каждый день отсюда». «Это же полдня займет», — ахнула я. «Неважно. Ваша безопасность дороже». «Петр?» — донеслось из-за забора. «Выйди, погутарить надо». За калиткой стоял наш старичок-сторож. «Ты иди», — махнула Алка. «С нами все нормально». Собравшись, мужики прочесали весь поселок, деревню и даже лес. Проверяли, не схоронился ли кто еще. Нашли лежанку бандита. Он следил за домом тети Клавы, скрываясь в высоких лопухах, что росли позади ее участка. Дача гудела, как растревоженный улей. Из города приехал наряд милиции вместе с молодым участковым. Долго осматривали место происшествия, снимали отпечатки, фотографировали. Возле калитки их караулили дачники, решившие разобраться, в чем дело. Милиционеры что-то долго рассказывали, тыкая руками в разные стороны. Наконец все разошлись. Напряжение, висевшее в воздухе, стало потихоньку спадать. «Ира!» — в дом вошел папа. «Тебя там ждут». Я вышла во двор. За забором стоял Андрей, с тревогой глядя на меня. Едва дождавшись, пока открою калитку, он подошел ко мне и крепко обнял, не стесняясь любопытных взглядов. «Как я испугался!» Пришел, как только смог. Бабуля намертво вцепилась, ни на шаг не отходила, пока меня не позвали прочесывать окрестности. Он уткнулся носом в мою макушку. «Земляника, с тобой точно все в порядке. Он не обидел тебя?» «Вас с сестрой». «Нет». Я, чуть отстранившись, подняла глаза на Андрея. «Правда, все хорошо. Нам повезло». «Зачем вы вообще поперлись туда?» Он скрежетнул зубами от злости. «Пусть лучше бы тетю Клаву с мальчишками убили. Ты сейчас серьезно?» Отступила от него на пару шагов. «Ира, не знаю даже, что думать. А если бы тебя, вас, не стало?» Андрей опустил голову. «Но все же хорошо. Зачем гадать о том, чего не было? Все закончилось, все живы, и это главное». Андрей притянул меня к себе. «Не злись. Я до чертиков перепугался, когда поднялся переполох. Хорошо, хоть сразу сказали, что с вами полный порядок и никто не пострадал». Пока не стемнело, мы сидели на лавочке под липой. Подошли взволнованные Юра и Люба. Я рассказала друзьям обо всем, умолчав лишь о моем колдовстве. Есенина беззвучно плакала, а Юрка хмурился. Андрей, обняв меня, помалкивал. Лишь на скулах ходили желваки. Скоро эмоции схлынули, и все немного успокоились. Папа позвал меня в дом, и пришлось попрощаться с друзьями, договорившись встретиться завтра. Устроившись перед телевизором с толстым бутербродом в руке, обдумывала реакцию моего тела на ворожбу. Затем мысли перескочили на бандита. Но я ведь не желала ему смерти. Хотела только, чтобы он оставил нас всех в покое. А оно вон как вышло. И мне теперь с этим жить. «Ты уже пятый бутерброд схомячила. Не лопнешь?» Веселый голос Аллы вывел меня из некой прострации. «Не, не волнуйся. Уверена, в меня еще столько же влезет», ответила я, вяло от нее отмахнувшись.